Вспыхнувшая молния расколола видневшееся справа дерево. Без малейшего промежутка ударил оглушительный раскат грома. В воздухе запахло озоном. Холмы впереди были опоясаны множеством молний. «Ты знаешь, куда мы едем?» – спросил Тим Хамнер. «Нет». Элли, не снижая скорости, гнала машину вдоль пустых залитых дождем улиц. «Где-то там должна быть дорога, ведущая в город. Я там бывала пару раз». Слева стояли дома. В основном они остались неповрежденными. Справа виднелись горы Вердуга. Маленькие улочки, квартала на два, кажется, уходили вглубь гор. И в начале каждой улочки был вывешен знак «Тупик». Если бы не дождь и не молнии, все здесь выглядело бы как обычно. Дождь был вездесущ. На домах, в основном старых, оштукатуренных, выстроенных в испанском стиле, видимых повреждений не было. «Ага!» – закричала Эллен. Она круто свернула вправо. Асфальтовая дорога, извиваясь, шла у подножья высокого утеса. Этот утес был далеко выдвинутым отрогом, видневшихся вдалеке впереди гор. Гор, омытых дождем и светом молний. Извилистая дорога вела все вперед и вперед. И вскоре уже ничего нельзя было разглядеть, кроме неясно вырисовывающихся впереди гор и слева площадки для игры в гольф. Не было видно ни людей, ни машин. Поворот. И снова поворот. И Элли нажала на тормоза. Автомобиль забуксовал, остановился. Дорогу преградил оползень. Обломки камней и грязь, футов 10 в высоту, может быть и больше. «Пойдем пешком», — сказал Тим. Он посмотрел на сверкающие впереди молнии, поежился. «Дорога продолжается далеко отсюда», — сказала Элли. «Может быть, до самой вершины гор». Она показала налево, на проволочный забор, ограждающий площадку для гольфа. «Нужно проделать дыру в этом заборе». «Чем?» — спросил Тим, но все же вылез из машины. Дождь почти мгновенно вымочил его до нитки. Тим беспомощно застыл. Эллен вылезла с другой стороны и вытащила из багажника набор гаечных ключей. Потом она достала домкрат, несколько осветительных ракет и старый дождевик. Дождевик был весь в масле, будто им вытирали двигатель. Эллен отсоединила рукоятку домкрата. «Попробуй этим, Тим, у нас не так много времени». «Знаю». Хамнер взял тонкий металлический стержень и подошел к забору. Он стоял, беспомощно постукивая по сетке рукояткой. Задача казалась невыполнимой. Он услышал, как хлопнула сетка багажника. Затем хлопнула дверца. Затем шум включенного двигателя. Тим испуганно обернулся, но машина не двигалась. Он не мог разглядеть лица Эллен. Мешали дождь и залитое водой ветровое стекло. Неужели она решила бросить его здесь? Для пробы он сунул рукоятку домкрата между проволокой и опорным столбом забора. Нажал, качнул. Ничего не произошло. Тим нажал изо всех сил, навалился на рычаг всем своим весом. И что-то там поддалось. Он поскользнулся, грохнулся прямо на забор и почувствовал, как отогнувшаяся острая проволочка насквозь проткнула его мокрую одежду. Проволока оцарапала кожу, и соль попала в ранку. Тим сгорбился от боли и от безнадежности и опять ощутил себя беспомощно. «Тим, как дела?» Он хотел обернуться и крикнуть ей в ответ. Он хотел сказать ей, что все бесполезно, что он ничтожество, что он порвал костюм и... Вместо этого он нагнулся и снова пустил в ход рукоятку домкрата. Он раскачивал ее из стороны в сторону, действовал ее как рычагом и, наконец, оторвал проволоку от столба. Затем снова и снова. И вдруг он обнаружил, что сетка в этом месте уже полностью оторвана. Он отошел к следующему столбу и взялся за работу опять. Эллен двинула машину с места, нажала на гудок и крикнула. «В сторону!» Съехав с дороги, автомобиль подкатил к забору и протаранил его. Проволочная сетка оторвалась от столба, упала на траву. Машина поехала по ней. Мотор работал на больших оборотах. «Залезай в машину!» – крикнула Эллен. Тим подбежал к автомобилю. Машина не полностью остановилась, и похоже было, что Эллен вообще не собирается останавливать ее. Тим добежал, распахнул дверь и плюхнулся на сиденье. Эллен повела машину по открывшемуся проезду. Колеса оставляли глубокие борозды. Машина выехала на лужайку и, разрывая ее заботливо взлелеянную поверхность, поехала по ней. Тим рассмеялся. Смех его был с оттенком истерики. «Что?» – спросила Эллен, не отводя глаз от дороги. «Мне вспомнилось, как одна дама прошлась по лужайке Лос-Анджелесского кантри-клуба. Туфли у нее были на каблуках-гвоздиках», – сказал Тим. «Распорядитель чуть не умер. Я думал, что понимаю, что такое падение молота и что оно означает. Но, выходит, не понимал. Только сейчас понял, когда ты проехала прямо по лужайке». Эллен не ответила, и Тим уставился в ветровое стекло. Настроение у него было скверное. Сколько человека часов ушло на то, чтобы создать такую клумбу-лужайку? Лужайку с подобной безупречной поверхностью. Даст ли когда-либо кто-нибудь себе труд создать такую лужайку? Тиму вновь ужасно захотелось рассмеяться. Если бы в машине были клюшки для гольфа, можно было бы выйти и, установив мяч, сделать удар. Ленин проехал через всю площадку и вывернул обратно на дорогу, ведущую в горы. Вокруг были густые заросли, по сторонам высокие холмы. Машина проехала площадку для пикников. На площадке расположились байскауты. Байскауты установили на площадке палатку. Было такое впечатление, что они о чем-то спорили со своим руководителем. Тим открыл окно. «Избегайте низменностей!» – закричал он. «Что происходит там, внизу?» – спросил руководитель скаутов. Эллин замедлила ход. Остановилась. «Пожары, наводнения, уличные пробки», – сказал Тим. «Там ничего нет, из-за чего бы вам захотелось спуститься вниз. И долгое время не будет». Он наклонился ближе к руководителю. «Оставайтесь здесь, хотя бы на сегодняшнюю ночь». «Наши семьи», – сказал руководитель. «Откуда вы?» «Из Студен-Сити». «Вы не можете сейчас добраться туда», – сказал Тим. «В долине уличное движение нарушено полностью. Дороги забиты, шоссе разрушены. Много пожаров. Лучшее, что вы можете сделать для ваших семей, это оставаться пока здесь. Здесь вы в безопасности». Мужчина кивнул. У него были большие темные глаза и искреннее, с резкими чертами лицо. Подбородок его порос рыжей щетиной. «Я уже говорил детям то же самое. Джулиан, ты слышала? Твоя мать знает, где мы находимся. Если дела там внизу действительно обстоят плохо, за нами пошлют полицейских. Нам лучше оставаться здесь». Он понизил голос. «После этого землетрясения, мне кажется, придется развернуть широкое строительство. Разрушений много?» «Много», — сказал Тим и отвернулся. У него не было сил глядеть в глаза руководителю скаутов. «Тогда мы останемся еще здесь на день», — сказал руководитель. «В дорогу двинемся, может быть, завтра. Несмотря на то, что дети совершенно не имеют защиту от дождя, никто не ожидал, что в июне пойдет дождь. Может быть, нам все же следовало бы спуститься, идти в Вербанк и остановиться в чем-нибудь доме или в церкви. Мы нашли бы приют». «Не делайте этого», – настойчиво сказал Тим. «Пока что не делайте. Эта дорога ведет к вершине?» «Да». Руководитель придвинул свое лицо к лицу Тима. «Почему вы стремитесь туда?» Он махнул рукой в сторону молний, вспыхивающих над горными пиками. «Почему?» «Надо», – сказал Тим. «А вы оставайтесь здесь, хотя бы на сегодняшнюю ночь. В путь, Эллин». Ничего не сказав, Эллин тронула машину с места. Развернулась, объезжая оставшегося стоять на дороге руководителя скаутов. «Я ничего не могла сказать ему», – пробормотала Эллин. «Они здесь в безопасности?» «Наверное, так. Здесь уже достаточно высоко». «Вершина расположена на высоте примерно 3000 футов», – сказала Эллин. «Мы ниже ее не более чем на 1000 футов», – сказал Тим. «Мы в безопасности. Может быть, лучше было бы подождать здесь, пока не прекратится это молниевое изобилие? Если только оно вообще когда-нибудь прекратится. А потом мы сможем продолжить путь. Или повернуть обратно. Куда мы попадем, если продолжим путь?» «Ту джунгу», — сказала Эллин. «Это на высоте добрых 1800 футов над уровнем моря. Если здесь мы в безопасности, там будем в безопасности тоже». Она продолжала вести машину все дальше в горы. Тим нахмурился. Он никогда не обладал хорошим чувством направления, а в машине не было карты. «Моя обсерватория расположена в каньоне Большой Туджунги. По крайней мере, эта дорога выведет нас туда. Кажется, я ездил этой дорогой. В обсерватории есть запасы пищи и всякого снаряжения, в том числе и спасательного». «Страх молота?» – поддразнила Эллин. «У тебя?» «Нет, просто на тот случай, если тебя отрежут от внешнего мира. Несколько раз там случались снежные обвалы. Однажды я там просидел больше недели. Вот я и запасся как следует». «Куда мы едем? Почему ты не останавливаешься?» «Я не знаю». Эллин продолжала вести машину дальше, но медленнее. Машина почти ползла. Дождь утихал. Он все еще лил. Сильный для Лос-Анджелеса дождь. Никогда не слышали, чтобы летом шел такой дождь. И все же сейчас это был дождь как дождь, а не потоп, льющийся с неба. Как бы сменяя дождь, усилился ветер. Он выл, проносясь по ущелью. Визжал так, что Эллин и Тиму приходилось кричать. Но поскольку ветер дул беспрерывно, они скоро перестали обращать на него внимание. Еще один поворот, и машина оказалась на высоко расположенном уступе. Отсюда было видно в южном и западном направлениях. Хотя была опасность, что машина соскользнет с откоса, Эллин остановилась. Выключила двигатель. Дул ветер, в небе сверкали молнии. Из-за дождя долина Сан-Фернандо была почти не видна. Но иногда ветер создавал узкие разрывы в завесе дождя. И можно было, хоть и плохо, расплывчато, что-то рассмотреть. Долина была усеяна горящими оранжевым светом огнями, множеством огней. «Что это?» – громко спросила Эллин. «Дома, заправочные станции, запасы нефтепродуктов, автомашины, здания, перевернувшиеся автоцистерны, все, что может гореть». Дождь и огонь. Хотя в машине было тепло, Эллин поежилась. Ветер взвыл снова. Тим потянулся к ней. На миг она отшатнулась, затем прильнула к нему, уронив голову ему на грудь. Так они и сидели, слушая вой ветра, глядя на просвечивающие сквозь завесу огня языки оранжевого пламени. «Мы доберемся туда», — сказал Тим, — «в обсерваторию». «Доберемся. Осталось недалеко. Мы сможем дойти даже пешком. 20-30 миль, не больше. Если идти пешком, это займет 2 дня. Мы будем в безопасности». «Нет», — сказала Эллин, — «никто уже никогда не будет в безопасности. Никогда». «Мы обязательно будем в безопасности», — Тим помолчал мгновение. «Я действительно рад, что ты разыскала меня. Я не такой уж герой, но ты действовал совершенно правильно». Они снова помолчали. Ветер продолжал свистеть, выть, но постепенно они начали различать другой звук, низкий, грохочущий, заполнявший все вокруг, словно реактивный самолет. Нет, 10 самолетов, 1000, ревущих на взлетной дорожке. Звук доносился с юга, и когда Эллин и Тим посмотрели в том направлении, они увидели, что часть огней погасла. Эти огни не мерцали, но постепенно угасали. Они исчезали внезапно, исчезали в мгновение ока. Звук усиливался, стремительно накатывался все ближе. «Цунами», — сказал Тим. Он сказал это тихо, словно не веря. «Действительно цунами. Волна в сотни, может быть, в 1000 футов высотой». «В 1000?» — испуганно переспросила Эллин. «С нами будет все в порядке. Волна не сможет продвинуться очень далеко вглубь суши. Для этого ей бы понадобилась уж слишком большая энергия. Слишком большая. Сейчас волна катится по старому руслу реки Лос-Анджелес. Она не перехлестнет через Голливудские холмы. Все, кто здесь, вероятно, в безопасности. Но пусть Бог поможет людям, оставшимся в долине». Они сидели, прижавшись друг к другу, а молнии вспыхивали в небе, вспыхивали вокруг них. Они слушали раскаты грома и перекрывающие эти раскаты рев цунами. Один за другим гасли огни, усеявшие долину Сан-Фернандо. Между Байя-Калифорния и западным побережьем Мексики есть узкая полоска воды. Ее береговые линии напоминают вилку Камертона. Вода в море Кортеса теплая, словно в ванной, и спокойная, словно озерная вода. Море Кортеса будто специально создано, чтобы можно было плавать или ходить под парусом. Обломки ядра кометы Хамнера-Брауна пронизали атмосферу Земли. Они походили на крошечные или голубовато-белые звезды. Одна из звезд падала прямо в устье моря Кортеса и упала в воду между зубцами Камертона. Образовался сверкающий оранжево-белым огнем кратер. Вода силой устремилась от него во все стороны. По расширяющейся в дуге цунами двигалась к югу. Втиснутая берегами вторая волна, словно пуля, выпущенная из ружья, неслась к северу. Часть вод устремилась к востоку, на Мексику. Часть вод на запад, через Байя по направлению к Тихому океану. А большая часть воды устремилась на север моря Кортеса. Волна походила на увенчанную белой пеной горную гряду. На линии ее движения оказалась величественная долина, второй по величине агропромышленный регион Калифорнии.